полей перепахано, было многое вложено, да мало оправдано. Я из дебрей запутанных вслед схожу неуверенно, было много задумано, да мало отмерено. Не взрыву от отчаяния, было больше хорошего и меньше печального. Каждый вздох мой размеренный, каждый шаг мой продуманный, значит, будет все сделано, что было задумано. По жизни мне светит. Вот этот путь, где надежду я встретил. Вот эта дверь, за которой я не был. Но солнце мое падает с неба. Солнце мое.